Глава третья. Благоустроенная планета. Томление духа. Когда ранним утром Поль Гнедых вступил на улицы фермы «Волга-единорог», люди подолгу глядели ему вслед. Поль был нарочито небрит и босс. На плече он нес суковатую дубину, на конце которой болтались связанные бечевкой пыльные ботинки. Возле решетчатой башни микропогодной установки за полем увязался кибердворник. За ажурной изгородью одного из домиков раздался многоголосый смех, и хорошенькая девушка, стоявшая на крыльце с полотенцем в руках, осведомилась на всю улицу: «От святых мест бредете, странничек?» Сейчас же с другой стороны улицы послышался вопрос: «А нет ли опиума для народа?» Затея удавалась на славу. Поль приосанился и громко запел: «Не страшны мне, молодцу, ни стужа, ни мороз. Я ботиночки на палочке, в бумажечке, в корзиночке, за 1000 километров протоптанной тропиночкой к сапожничку в починочку терьям-пам-пам понес». В изумленной тишине раздался испуганный голос. «Что это он?» Тогда Поль остановился, отпихнул ногой кибера и спросил в пространство: «А не знает ли кто, где здесь найти Александра Костылина?» Несколько голосов вперебой объяснили, что Саша сейчас, скорее всего, в лаборатории, вон в том здании. «Ашую!» — добавил одинокий голос после короткой паузы. Поль вежливо поблагодарил и двинулся дальше. Здание лаборатории было низкое, круглое, голубого цвета. В дверях стоял, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки, белобрысый веснушчатый юноша в белом халате. Поль поднялся по ступенькам и остановился. Белобрысый юноша глядел на него безмятежно. — Могу я видеть Костылина? — спросил Поль. Юноша провел глазами по полю, заглянул через его плечо на ботинки, посмотрел на кибердворника, который покачивался ступенькой ниже Поля, жаждущий растопырив манипуляторы, и, слегка повернув голову, позвал негромко: — Саша, а Саша, выйди на минутку, к тебе здесь какой-то потерпевший. — Пусть зайдет! — пророкотал из недр лаборатории знакомый бас. Белобрысый юноша снова оглядел Поля. — Ему нельзя, — сказал он. — Он сильно септический. — Так продезинфицируй его, — донеслось из лаборатории. — Я с удовольствием подожду. — Долго же тебе придется, — начал юноша, и тут Поль жалобно воззвал: — Виу, Саша, это же я, твой Полли!